Я могу понять, как Да. Алло, здравствуйте. Слушай. Светлана Валерьевна? Да. Я звоню вам из строительного агентства Sirius Trade. Меня зовут Плотников Тимофей Юрьевич. По поводу вашего долга в компании TD24. TD24 переуступил право требования нашей организации. Видите, у вас там долг был 11 903 рубля 39 копеек. Вы в добровольном порядке, в досудебном. Хотите урегулировать вопрос с задолженностью? Я уже отвечала на все эти вопросы. Я у вас на официальном уровне ничего не знаю. Письмо мне прислать заказное с доказательствами переуступки права требования вы не желаете. Соответственно, в судебном порядке, пожалуйста. Угу. Хорошо, понял вас. Всего доброго. Угу, пока. Да. Алло. Алло, добрый вечер. Звонок из банка УТП. Меня зовут Миндра Михаил Андреевич. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Насчет Яны Викторовны. Вам знакома такая? А что вы хотели? Что хотели? Вы, да, Татьяна Викторовна? Да. Насчет вашего займа на товар. Повторное нарушение. У вас 27 дней оплаты не поступает. Сумма до выхода на просрочку 449 рублей. Оплату готовы внести, скажите? Нет. А почему? Экономлю. Экономите? А что вообще кредитору от вас ожидать на перспективу? Не ждите ничего. Лучше на самом деле всегда ничего не ждать, чтобы потом не расстраиваться, правильно? Ну, я не знаю, вы говорите то, что это правильно. Судя по всему, для вас это правильно. Я так не считаю. Ну, ладно. Где работаете, где проживаете сейчас, скажите? Причина вам эта информация? Просрочку с чем связана у вас? Я же сказала уже, что я экономлю. Вы потому что оформили займ на товар, платежи не вносите, вы подписали договор, которого необходимо придерживаться. Этого договора вы не придерживаетесь, поэтому я вам эти вопросы задаю. Не вижу связи с тем, что я не придерживаюсь условий договора и тому, где я работаю и где я проживаю. Необходимо контактные сверить. Одно из негативных. Нет, по телефону я не буду сверять свои контактные данные. Нового сотрудника, он может начать ездить к вам на работу домой и выяснять. А ну пусть ездит куда-нибудь. Зачем? Мне-то зачем вам жить? Зачем мне упрощать вам жизнь? Пусть ездит, ищет. Ау, ау. Ездить искать, ему нужно говорить ау-ау? Ну, конечно. А мне зачем упрощать жизнь какого-то незнакомого человека? Мне вообще все равно. Ну, то есть вы, найдет он меня, не найдет. Продуктивному диалогу не готовы? А почему у нас не продуктивный? Да, по-моему, все понимаю. Очень продуктивно и конструктивно. Ну, вы мне задаете вопросы, я на них отвечаю. Да. Да. Я говорю, вы где работаете, где проживаете? Ну, так не по телефону же такие вопросы. Делайте официальный письменный запрос, я вам отпишусь. Отпишитесь, да? Ну, конечно, конечно. Я понял вас. Хорошо, тогда разговор подводим к концу тогда наш. Я чувствую, ничего наконец-то. У нас с вами диалога не выйдет. А тут столько времени потеряла я. Да, наконец-то. Ценного своего. Вы такой агрессивный. А вы не нервничайте, на красоту повлияет. Успокойтесь. На какую красоту? Действительно, я тоже так подумала. Сначала сказала, потом думаю, какая там может быть красота. Ладно, забудьте. Думаете, никакой красоты не может быть? У вас нет. Вы думаете, нет. Я недостаточно красивая? Я уверена. Некрасивая. Уверена, что я недостаточно красивая? Да. Вы как это определили? Скажите, пожалуйста. Ну, красота-то она, даже если внешне вы и привлекательны для кого-то, красота-то она не так. Внешность, не во внешности, она в душе. А в душе у вас пуфта. А, знаете, и тут пуфта. Была такая реклама старая-старая. Вот и у вас какая пуфта. Реклама? Так вы же меня не знаете совсем. Да мне же уже все понятно. Вы смотрите, вы позвонили незнакомому человеку. Так. Пытаетесь так. В агрессивной манере выведать мои персональные данные какие-то. Пытаетесь так. Каким-то образом так. Доминировать. Над незнакомой женщиной вам, да? Зачем вам? Вот хорошему человеку так, это надо так. Было бы. Нет, конечно. Только таким, как вы. То есть я плохой человек, да? Ну, конечно, да, логично. Ну, это ваше мнение, пожалуйста. Ну, естественно, если я что-то говорю, то это мое мнение. Я же не мнение, конечно, я конечно, не знаю, хорошо, генерального директора банка ВТБ высказываю, а собственное. Ну, давайте, да, закончим. Вы же хотели закончить. Давайте заканчивайте. Прощайтесь и проехали. Да, давайте. Можно я скажу? Да, на прощание вам же надо. Действия по возврату просроченной задолженности будут продолжаться. Отказ от оплаты зафиксирован. Это же важно. Да, давайте. Разрешаю. Давайте закончим разговор тогда сразу. Хорошо? Прощайте. Все, прощаемся. Всего доброго. Прощайте. Да, до свидания. Пока. Трубку вешайте. Да. Алло, Анна Сергеевна, здравствуйте. Да, слушаю. Вадим Викторович, меня зовут, фамилия Крюков, в Альфа-банке я работаю. Есть пару минут послушать меня? Нет. Ну, как скажете. К судебному приставу хоть сами подъедете, решите с ним вопрос. Или тоже нет? Какие судебные приставы? Вы о чем вообще? Я с Анной Сергеевной же разговариваю. Да. Вот. А то, что у вас есть обязательства в Альфа-банке, вы помните? Нет. Ну, это плохо, потому что Альфа-банк-то помнит. А вы зачем спрашивали, удобно ли мне разговаривать, если я сказала нет, а вы продолжаете разговор? Дело в том, что я даже еще пока не знаю, Анна Сергеевна ли вы, потому что я вот вас спросил, а вы вроде бы вот пытаетесь. Если вы Анна Сергеевна, то ну давайте сверим дату рождения, тогда да точно я... Да не пошел вы к черту, вы вообще в себе спросил нормально вы, вообще? Спросил, удобно, я говорю, женщина, нет, мне неудобно, да. Он продолжает. В каком лесу воспитывали вас? Вы знаете, там, где меня воспитывали, наверное, вас уже вряд ли вот смогут воспитать. Поэтому, Анна Сергеевна, давайте будем по-культурней, хорошо? Нет, я буду общаться так, как считаю нужным. Давайте вы прекратите мне тут в трубку заикаться, да? И раз уж вы в начале разговора спросили, удобно ли мне, и я вам ответила нет, то будьте последовательным, повесьте трубку. Перезвоните мне послезавтра. Ага. Лучше бы поняли. Но там, к сожалению, где вас воспитывали, вас почему-то не научили понимать. Пристава. Угу. Все хорошо. Пристава. Жду давайте с нетерпением. Все, жду. Удачи. Жду. Угу. Пока. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Рожкова Мария Васильевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Хамзатовна, это вы? Да. Звоним по вопросу вашей задолженности на сумму 10 229 рублей. Требование банка необходимости погасить данную задолженность. Денежные средства должны поступить не позднее ближайших суток. Аминат Хамзатовна, когда поступит оплата? Никогда. По какой причине отказываетесь от оплаты? Жадность. Что еще раз? Жадность. Вас очень плохо, к сожалению, слышно. Жадность. Жадность? За жадность не оплачиваете? Да. Вы же понимаете, что в случае неоплаты будут последствия. Ну ладно, пусть будут. Я к ним готова. К сожалению, я вас слышу через слово, поэтому вам сотрудники перезвонят. Угу. Только завтра. Сегодня уже все. Угу. Пока. Говорите. Слушаю. Аркадьевна. Да. Компания МБА Финанс. Специалист Орленко Мария Владимировна ведет запись нашего разговора. Людмила Аркадьевна. Алло. Я с вами обговариваю свои финансовые вопросы не намеренно, скажу вам сразу. Поэтому повесьте трубку, давайте сократим этот разговор до минимума. Нет, у вас задолженность. Нет. У вас. Что нет? Что нет? Компания Займер. В Баксе есть там что-то, нет? 8 дней, сумма к оплате по данному. Алло. 87 тысяч. Опять из дурдома звоните, балуетесь, да? 8 рублей. Санитары клетки вам забыли вам закрыть? Вам необходимо решить вопрос с оплатой. Ох уж эти брянские проститутки вечно названивают, докапываются до людей. Кошмар. Людмила Аркадьевна, вся... Засуньте свою голову себе в задницу. Ей там самое место. И в жопу тоже можете засунуть. Ой, как забандила. Ой, как закудахтала. Громче, громче. Больше экспрессии. Давай, давай, давай, курочка, кудахти. Кудахтай. Или на насест залезай. От оплаты я фиксирую под запись разговора. Давай, Сина, пошла вон. Давай, давай, побежала, побежала быстренько. У начальника под столом отработаешь. Пошла вон. Шалашовка брянская. Нахер пошла. Пошла вон. Я с ущербными мразями разговариваю только так. Нахер.